Письмо духовному апатриду. 9 января 2015 года. Сараевский поэт, духовный апатрид Абдулла Сидран написал, что эмир Кустурица превратился в Пантелию. Персонаж фильма Слободана Шиена «Марафонцы бегут круг почета» 1982 года. Пантелия Топалович, владелец похоронного бюро. Что еще может написать человек, который на глазах у своего народа превращается в бойлер, который ржавеет и сверху и снизу протекает и шипит во все стороны? В любую минуту ожидается торжественный взрыв академика, как и положено, бойлеру. Что еще ему остается делать, кроме как представлять, как другие персонажи из его жизни превращаются во что-то иное? Вовсе не обязательно листать книги по психоанализу, чтобы добраться до сути бредятины Сидрана. Это можно найти в мусорных контейнерах великих поэтов, где всю свою жизнь человек-бойлер рылся в поисках вдохновения. Длинен список людей, которым Сидран должен деньги, а чтобы долги списали, Сидран меняет биографии своих современников. Если Кустурица погиб на войне, защищая Сараева, а госбезопасность вместо него состряпала Пантелию, как же тогда Сидран в апреле 2008 года приехал в Мечавник, чтобы предложить Кустурице сценарий, плата за который обеспечила бы ему пенсию, которую он не заработал, защищая Сараева и сочиняя боевые стихи «Наша Дрина», «Мекка» и «Медина»? Приезд в Мечавник – старый трюк сараевского наперсточника. Он кладет на стол три исписанные страницы, которые я должен заново переписать, а потом снять фильм. Даже если это и так, что же он не едет к Пантелии, а вместо этого едет к Кустурице? Когда чуть позже он оказался на грани потери зрения, а в Сараеве не нашлось спонсоров, говорят, там нет такого места, куда бы он не постучался. Он обратился к Кустурице за помощью для операции катаракты. Как же тогда Кустурица, а не Пантелия, вынул из кармана 5000 евро и отправил его в клинику «Свети Вид», где хранятся данные о том, кто был оперирован и кто дал деньги? Поняв, что из продажи обветшалого сценария ничего не выйдет, почему он позже в интервью еженедельнику «НИН» Общественно-политически иллюстрированный еженедельник выходит с 1935 года. Оправдывался, что для операции по удалению катаракты обработал книгу «Смерть — это непроверенных слух» Кустурицы, а не Пантелии. С ранних лет Абдулла Сидран выказывал потребность в укрупнении своей мелкой души. Как бестолковый турист, рыскающий по обменникам большого города, чтобы ему поменяли 100 евро мелочью на бумажную купюру. В сущности, он делал все возможное, лишь бы не быть сараевской мышью, и поэтому писал стихи, посвящал их Бранко, Микуличу, Тита и, подобно дрожащей медузе, женщинам, которых не мог затащить в постель. В этом он был честен. Жаль, что уже тогда не появилась идея создания Пантелии, чтобы человек, успешно превратившийся в бойлер, не вкусил не принадлежащей ему славы. Вот так, сочиняя свою мусоропись, он живет в тупике, меняя убеждения быстрее, чем меняется погода в его городе. Пару лет назад он писал в «Ослободжение» в надежде получить деньги. Много еще той миляцки течь, прежде чем родится такой талант, как Кустурица. Когда же понял, что не получит свою мзду, он объявил меня мертвым. Какая славная попытка рэкета. По логике бойлера, который ржавеет и протекает во все стороны, мне следовало бы доказывать, что я немного жив, и эту правду можно было бы подтвердить, давая деньги. Так я бы деньгами доказал Сидрану, что я жив, и «My name is not Пантелия». Меня зовут не Пантелия, английский. А что, если бы выяснилось, что на самом деле как раз Сидран погиб в Сирии, как и многие его соотечественники, воевавшие против Башара, и что этот подтекающий на наших глазах бойлер всего лишь подмена тезиса? Даже если он жив, а я сомневаюсь, что мы когда-нибудь снова увидимся, важно, чтобы он кое-что узнал перед смертью. И до этого, Авда, ты относился ко мне не ахти, и поэтому передаю тебе привет от Авдо. Игра слов на сербском языке от «авда» звучит похоже на «отсюда». «Одавде».